Еще неделя прошла, повезло. Будем жить всем назло. Ящик почтовый пуст, не пишет она, ну и пусть. Где ты сейчас, пожалей? В раны касторки налей. Меня на стекле нарисуй. В глаза загляни, поцелуй. Я не забыл, что сказал. Помню протухший вокзал. Силу рентгеновских глаз, грусть и печаль дохлых фраз. Ты же все знаешь и так. Жизнь без тебя кое-как. Воздух, как памяти стол. Вода, как похмельный звон. А помнишь те песни в ночи, что пели с тобой, кричи? Смейся, танцуй, да пой. Время ведет нас в бой. И будет все та же звезда, и будет пошлое да. Прошлое вспыхнет, как миг, в горле застынет крик. Thank you.